Польша, 1912-1914 годы. Немецкий философ Дицген, чьи труды Ленин конспектировал с упоением, называл основным вопросом социал-демократической философии следующий. Является ли наш познавательный аппарат ничем не ограниченным, или же наука дает нам только жалкие суррогаты, за которыми царит непостижимое? Является ли сущностью мира тайна, и тогда каждая научная попытка лишь приближает нас к неизвестному, или все существующее безусловно познаваемо? Ну, разумеется, правильный ответ — познаваемо. Если уж на то пошло, подлинная цель социал-демократии — претворить мышление в бытие. Многие вопросы и фрагменты ленинской биографии, кажущиеся заведомо необъяснимыми, иррациональными, абсурдными, непроницаемо сложными, на деле имеют естественные, научно доказуемые, а иногда и простые ответы и объяснения. Почему Ленин все время щурился своим загадочным и асимметричным ленинским прищуром? Да потому что с детства был близорук, на один глаз, минус 4-4,5, но очков не носил. Почему в честь какой такой загадочной женщины, в подражании какому политику выбрал главный свой псевдоним? Да потому что в 1900 году у него на руках оказался заграничный паспорт отца одного его знакомого как раз на эту, вовсе даже и невыдуманную фамилию. Почему кому-то пришла в голову дикая мысль сделать из только что умершего Ленина мумию и поместить ее в подвальное помещение? Да потому что с осени 1922, когда археолог Говард Картер сенсационно открыл гробницу Тутанхамона, в мире бушевала эпидемия египтомании, распространившаяся на моду, дизайн, мебели и украшений, киноиндустрию, архитектуру и так далее. Так что, столкнувшись с задачей запечатлеть образ Ленина на тысячелетие, похоронная комиссия вспомнила про этот способ консервирования, который тиражировался поп-культурой того времени. Ни разу не чихает познавательный аппарат, и при попытке получить от него ответ на вопрос, почему Ленин сорвался летом 1912-го из насиженного Парижа с решительностью, наводящей на мысли о бегстве, куда глаза глядят, и нежданно-негаданно очутился на другом конце Европы, в Кракове. Не потому ли, что Пилсудский предложил ему секретный, детали мы никогда не узнаем, альянс, заставивший его радикально изменить свою жизненную траекторию, а Пилсудского в 1919-м объявить войну Советской России, чтобы замести следы тех закулисных соглашений? А может быть, потому что Крупская в раннем детстве несколько лет прожила в Польше? Нет, не поэтому. Просто потому что Ленин счел тактически правильным вложить все силы в изготовление легальной большевистской газеты, которая должна была помочь партии показать хорошие результаты на выборах в Четвертую Думу, дать пусть опосредованный, но доступ к парламентской трибуне и исправить тот репутационный ущерб, который он, Ленин, понес, грубо отколов свою фракцию от партии. И удобнее заниматься этим было из Кракова. Сам Ленин, в таких случаях, когда его изводили слишком долгими объяснениями, рассказывал анекдот о Наполеоне, которому офицер докладывает, почему его батарея не стреляет. На то есть 30 причин. Во-первых, кончились снаряды, во-вторых, спасибо, перебивает его Наполеон, достаточно. Краков был то, что астрономы называют зона Златовласки. Не слишком горячо, не слишком холодно. Ровно то, что нужно, чтобы зародилась органическая жизнь. Глушь, угол Австро-Венгрии с плохо укомплектованными современной литературой и библиотеками, но с приличной транспортной инфраструктурой, кофейнями и напряженной политической жизнью. Не Германия и не Швейцария, но центр Европы. И из окна квартиры видна российская граница. Сюда не так охотно, как в Париж, Лондон или Женеву, выбирались русские с новостями, зато вероятность появления в гостиной свирепо выглядящих типов, экипированных ледорубами или коробочками с полонием, была минимальна. Именно поэтому координаты Кракова были вычислены задолго до Пражской конференции. Еще в 1910-м большевики планировали устроить здесь нечто вроде запасного аэродрома, снять дачу и поселить русскую комиссию. Исход Ленина из Западной Европы соответствовал и общему настроению революционной среды. Так форварды, чующие перемены в характере игры и предвидящие голевую ситуацию заранее, отправляются пастись около вратарской зоны в полуофсайде, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. В любой момент могла начаться большая всеевропейская война, и линия, где пройдет разлом, была в целом понятна. Именно поэтому Троцкий в это время жил в Вене и ездил на Балканы писать корреспонденции о пока еще локальной войне. Именно поэтому Галиция была резиденцией национал-социалиста Пилсудского, который, мечтая о единой независимой Польше, сознательно пытался столкнуть между собой Россию и Австрию. В политическом смысле это был период полулегального большевизма. Партия — сеть скрывающихся от полиции ячеек, но на поверхности существуют разного рода страховые общества, подписчики легальных газет и журналов, редакция «Правды» и, главное, фракция депутатов-большевиков, избранных по рабочей курии. Ленин, член ЦК и неформальный лидер, теоретически, как отец-основатель, имеющий моральное право управлять депутатами и редакцией. Теоретически, потому что на практике все было не так гладко. Трудно не обратить внимание на то, что хотя Ленин пишет как бешеный, 120 работ только за первые полугодия 1912 года, а всего на два года составителям собрания сочинений потребовалось целых 4 тома с 22 по 25, хитов практически нет. Важные программные вещи почти исчезают из его репертуара, разве что три источника, три составные части марксизма и критические заметки по национальному вопросу. Если судить по опубликованным работам, то основным содержанием ленинской деятельности остается толчение в ступе антиликвидаторской воды, руководство деятельностью депутатов-большевиков, продолжение попыток вернуть партийные деньги, отданные держателям, и журналистская поденщина. Сухой, без крупных вещей и громких литературных успехов, период между материализмом и империокритицизмом и империализмом как высшей стадией продолжается. Ленин разменивается на политические комментарии текущих событий, наставления, как прогибать комитеты, фальсифицировать их присяги, манипулировать мнимыми и подлинными врагами, и выволочки в духе хозяев чеховского Ваньки Жукова то отчесал шпандрем, то принялся тыкать селедочной мордой в харю несмышленых рабочих, купившихся на посулы ликвидаторов и приступивших к чистке селедки Садзавицкого края. Ленин прожил в Польше больше 2 лет и угнездился там плотно, явно не собираясь трогаться с места. Только в его Поронинском доме жандармы забрали более 10 центнеров бумаг. Причем перед отъездом Ленин с коллегой-большевиком Боготским отобрал все самые ценные документы и запаял их в металлические коробки, которые передал знакомым полякам, чтобы те спрятали их в горах. Относительно компактный, 1130 жителей, Краков не был в ленинские времена промышленным городом и своей историей напоминал поселение из настольных экономических игр, где грамотное управление счастливо подвернувшимися ресурсами гарантированно ведет к процветанию. Была соль, возникло богатство, выросло население, возникло политическое влияние, все как по нотам. По Вавельскому замку видно, что цены на соль были высокими на протяжении нескольких столетий. За это время город превратился в гнездовье мелкой буржуазии, чья духовная жизнь питается националистическими предрассудками. Вызревавшие подспудно антагонизмы, славянское против еврейское, польское против русское, придется снимать в XX веке при распаде Австро-Венгерской и Российской империи самым жестоким образом. Колония русских революционеров была настолько немногочисленной, что не делала никакой погоды в городской жизни и вынуждена была подлаживаться к принятому здесь ритму. Единственный раскол, который удалось инициировать Ленину, был между прогулистами и синемистами. Шуточный, конечно, какие уж синемисты, если первый кинозал открылся здесь только в 1912-м, аккурат к приезду Ульяновых. Зато для любителей размять ноги Краков и окрестности представляли сущий рай. Здесь были и каток, где Ленин упражнялся зимой по 2 или 3 раза в неделю, и все условия для того, чтобы летом не слезать с велосипеда, он и не слезал. Боготский рассказывает, как Ленин прикатил к нему за 40 километров, а Энн Никифорова, как Ленин спас ее на спуске, когда у ее велосипеда отказали тормоза. Из всей группы циклистов догнать попавшую в беду женщину удалось только ему, и он хладнокровно руководил управляемой аварийной посадкой. «Лавируйте прямо, прямо, в траву падайте!» Зиновьев, как Ленин подбил его сгонять из галицейской деревушки верст за 100 в Венгрию, затем, чтобы оттуда в качестве трофея привезти одну бутылку венгерского вина. Искать следы знаменитой ленинской машины, к тому времени, как отмечают, уже довольно потрепанной, нужно именно здесь, в Кракове. После лета 1914-го своего велосипеда у Ленина никогда больше не было. Краков и сейчас замечательно осваивать на двух колесах. Непреодолимых возвышенностей нет, по набережным Вислы можно укатить за много километров, да и в самом центре есть сохранившийся со средних веков гигантский, едва ли не самый большой в мире городской луг. Именно луг с травой, а не лес, не сквер, не площадь. Можно хоть музыкальные фестивали проводить, хоть коров пасти, хоть состязания в стрельбе по деревянному петуху устраивать. Петух здесь называется кур, а луг — блони. В регистрационной карточке 1912 года Ленин называет себя литератором, корреспондентом газеты «Правда», и эта скромная характеристика в полной мере соответствует действительности. Именно «Правда» была его основным местом работы. «Правда» кажется таким же естественным атрибутом Ленина, как веер гейши или карта цыганки, а словосочетание «Ленин с правдой» воспринимается как несогласованное определение на манер девочки с голубыми волосами или судака по-польски. На деле, однако, объект и его естественный, свойственный по природе атрибут связывает непростая история отношений. Начать с того, что этот парик из голубых волос поначалу очень плохо сидел на черепе Ленина, да еще и, по сути, был ворованным. Газету «Правда» издавал с 1908 года в Вене Троцкий. Газета была социал-демократической, и ее экземпляры, добиравшиеся до России, вызывали умеренный интерес пролетарской аудитории. Однако к Ленину газета не имела ни малейшего отношения, и, разумеется, Троцкий был вне себя от ярости, обнаружив, что название украдено у него с особым цинизмом. Интересно, что наборное негодование Троцкого В.И. написал в свою «Правду», исполненное глубочайшего высокомерия письмо с точными указаниями, как реагировать на угрозы, доносящиеся из Вены. «Напечатайте в отделе писем, что на склочное замечание не отвечаем». У этого названия была и другая курьезная сторона, связанная с официальной регистрацией. Депутат-большевик Полетаев, затевавший в комплоте с Лениным издание массовой рабочей газеты и подыскивавший для нее простое хорошее название, обнаружил, что слово «правда» на территории Российской империи числится в медиа-среде за чиновником Священного Синода, который издавал некий религиозно-моралистический вестник. К счастью, нравственная позиция не помешала этому достойному человеку продать название Полетаеву. Идея проекта была не столько в том, чтобы, воспользовавшись легальными возможностями, обставить Троцкого и Синод, повторить финт «Искры», предоставить целевой аудитории, пролетариату, платформу для объединения сил. Начитавшись газеты, они сами решат, вступать им в нелегальную партию или, апеллируя к прочитанному, просто выражать свое недовольство начальству в более организованной форме. Если «Искра» была газетой для профессиональных партийных агитаторов, то «Правда» для всех и разговаривала с рабочими напрямую и легально. Газета была верхней частью партийного айсберга, о которой должен был разбиться «Титаник самодержавия». Проблема в том, что айсберг этот оказался плохо управляемым и норовил ткнуться в шлюпку, где находился сам Ленин, его направлявший. Один из старейших университетских городов Европы, бывшая резиденция и усыпальница польских королей, колыбель Коперника, Костюшка и Иоанна Павла II, Краков, может похвастаться и довольно значительными вкраплениями восточной социалистической архитектуры. Хотя, разумеется, это не то прошлое, которое сейчас активно переупаковывается и продается. Туристам, можно сказать, запрещен выезд из Кракова без посещения суконных рядов на рыночной площади и увеселительной поездки по еврейскому кварталу. Спилберг снимал здесь список Шиндлера, и теперь это иконический район, перезагруженный, музеифицированный и джентрифицированный, где между синагогами снуют электромобили поезда. Третьим номером обязательной программы неизменно называются низвержения, имеющие ЮНЕСКОвский статус мирового наследия, соляные шахты в пригороде Величке, бесконечный многоэтажный лабиринт, прорытые за несколько веков охотниками за солью. Документальные подтверждения о визитах сюда Ленина отсутствуют, но нет никаких сомнений, что он бывал здесь. Гиды по шахтам, впрочем, с большей охотой направляют свои фонарики на артефакты, свидетельствующие о визитах Иоанна Павла II, фигура которого встречается в Польше так же часто, как Ленина в СССР. Рассчитывать на то, что какой-либо туристический транспорт довезет вас к ленинским домам, особенно к первому, где Ульяновы поселились сразу после Парижа, не приходится. Случайно в район Звеженец не попадешь. Далеко и на отшибе, и даже навигатор выстраивает маршрут на улицу Королевы Едвиги, 41, неохотно и с характерной для местных жителей уклончивостью. Но если раньше апокрифические сведения о Ленине выглядели образцами высокого магического реализма, на улице Звеженец в доме Езеровского жил Ленин, к нему ходил фонарщик-купец, который зажигал фонари на улице Звеженец, с ним ездили извозчики Голлихофер и Скрубегарнек, оба с улицы Звеженец, у одного из них полконь, не помню у которого, но знаю, что Ленин купил ему другого коня, то нынешние деградировали даже стилистически и носят характер грубой антикоммунистической пропаганды. Ленин тут никого не интересует. Говорят, в Закопане был стол, а на нем надпись «Здесь Ленин пил молоко, а денег не заплатил». В двухэтажном домике есть нечто пряничное, хотя хозяин был мясником. Не так уж давно тут, разумеется, обретался музей Ленина, а теперь районный исторический. В каких комнатах обитал Ленин, экскурсовод не знает, но что Ленин тут жил, слышал. Да, более того, на втором этаже даже висит картина маслом какого-то польского художника 1970 года «Ленин в Кракове», а напротив таблички с цитатами нескольких селебрити об Лонях, среди прочего Надежды Крупской, о том, как они любили прогуливаться там с подругой семьи Инессы Арманд. В целом, коровам, которых выпасали на этом лугу, в музее уделено гораздо больше внимания, чем Ленину. Однако про Арманд все же сообщается, что она так полюбила эти места, что даже взяла себе по этим самым Блоням псевдоним Блонина. Опять Инесса Федоровна. Роман между ней и В.И. хорошо вписывается в меньшевистские представления о Ленине. Фанатик, который должен же был когда-нибудь сорваться, и, конечно, сорвался самым пошлым из возможных образов. Вот что нам достоверно известно на этот счет. Есть несколько писем И.Ф., что характерно, из ее архива, то есть, скорее всего, не отправленных адресату, где она очень недвусмысленно упоминает о неких поцелуях с В.И. Есть письма В.И. довольно много, десятки, где он обращается к ней на «ты», «запроси и добейся толку, пожалуйста», и обсуждает с ней, часто на ломаном английском, свои в высшей степени интимные, очень нетипично для Ленина, переживания. Примечание. «Никогда, никогда я не писал, что я ценю только трех женщин. Никогда. Я писал, что самая моя безграничная дружба, абсолютное уважение посвящены только двум-трем женщинам. Это совсем другая, совсем-совсем другая вещь». Конец примечания. Есть дневниковые записи И.Ф., из которых можно понять, что она долго, годами любила В.И. и, возможно, не была отвергнута. Но любовь эта постоянно, и особенно после 1916 года, сталкивалась с некими непреодолимыми препятствиями. Наконец, есть слухи, зафиксированные как свидетельства третьих лиц, ссылающихся на собственные впечатления из серии «Ленин буквально пожирал ее глазами», и столь же компетентные источники неопределенно личного характера мне рассказывали, царицей доказательств здесь, как водится, является признание «мне кажется». Именно с опорой на последнюю конструкцию сообщается, что своего апогея их предположительный роман достиг как раз в Кракове, затем продолжился во Франции, куда вы и приехал с большевиком Малиновским, и затем в Швейцарии. Подтвержденные траектории И.Ф. и В.И. действительно совпадают поразительно часто. Париж, Илон-Жумо, Краков, две недели в Париже и, возможно, еще одна в Бельгии, Берн, Заренберг, затем пломбированный вагон и Советская Россия до самой смерти И.Ф. Ясно, что после 1911-го Инесса Федоровна, привлекающая В.И., возможно, не только знанием иностранных языков и исполнительскими талантами по классу фортепиано, становится его конфидентом и, судя по доступной переписке, романтическим другом, в том смысле, что она пользовалась абсолютным уважением и доверием. Тем не менее, если уж обращаться к услугам вышеупомянутой царицы доказательств, то следует заметить, что в целом по натуре В.И. не был похож ни на одержимого внебрачным сексом свингера, ни на сумасшедшего, ни на хладнокровного экспериментатора в области семейных отношений, который мог жить с двумя женщинами одновременно, то есть, по сути, втроем. Возможно, тут уместно вспомнить свидетельство офтальмолога Авербаха, который, между прочим, как раз и раскрыл тайну ленинского прищура, что в вопросах чисто личного характера этот человек огромного живого ума обнаруживал какую-то чисто детскую наивность, страшную застенчивость и своеобразную неориентированность. Пожалуй, самое озадачивающее во всех этих отношениях – постоянное и как будто доброжелательное, невраждебное присутствие НК. Сохраняя как минимум хорошие отношения с И.Ф., а затем после ее смерти и с ее детьми, оставаясь все это время рядом с В.И., чьих знакомых она имела право отваживать и правом этим регулярно пользовалась, могла подозрительного человека даже с рекомендацией на порог не пустить. НК как бы удостоверяет, что все происходит в пределах правил. Возможно, все дело как раз в правилах. Пытаясь трактовать странные поступки живших когда-то людей, надо осознавать, что в голове у них могла быть предустановлена совсем другая, отличная от нашей этической платформы. Обычно этика отношений между полами и особенно внутри семьи формируется двумя культурами – официальной, консервативной и поп-культурой, более либеральной. Ни та, ни другая в случае с Лениным, Крупской и Арманд не совпадают с нашими, нынешними. Если официальная культура была связана с церковью, то извод поп-культуры, который сформировал Ленина, Крупскую, Арманд, это литература, и прежде всего Чернышевский, чей роман «Что делать» был для этого поколения, если не учебником жизни, то коллекцией прецедентных случаев. Чернышевский представлялся своим вдумчивым читателем не просто беллетристом, а практическим философом, который революционным, казалось им, образом перенес фейербаховский культ материализма в сферу этики. Он рассказал и показал, как должно и как можно вести себя не только в революционном, заведомо благородном моральном пространстве, но и в мещанском, семейном, с учетом политического момента. Освобождение, например, пролетариата происходило параллельно с освобождением женщины от моделей поведения, навязанных ей буржуазным обществом. Практический вывод из теоретической преамбулы заключался в том, что в семейных и шире чувственных отношениях следует руководствоваться не общепринятыми церковными и светскими табу, но разумным эгоизмом, то есть потворствовать своим естественным инстинктам, которые сигнализируют вам, что, ограничивая свободу действий других в этой сфере, вы сами доставляете себе же прежде всего дискомфорт. Супружеская измена вашего партнера в рамках этой этической парадигмы не является катастрофическим для брака событием. Это вовсе не обязательно подразумевало пропуск в мир свободной любви. Такие выписывают себе индивидуально, но означало, что сложные, связанные с проблемой выбора событий в семейной жизни, которые в традиционной буржуазной семье должны заметаться под ковер, в среде новых людей могут обсуждаться. Разумные эгоисты могут договориться про отношения так, чтобы всем было одинаково комфортно и психологически, и физиологически. Чернышевский записывает в дневнике свой разговор с невестой, где они обсуждают возможность измены. «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». И еще тоже из бесед Чернышевского с невестой, хорошо известных Ленину и его окружению. «А каковы будут эти отношения?» Она третьего дня сказала: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения». «Это я и сам хотел бы так устроить. Может быть, думаю об этом серьезнее, чем она. Она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей. А я понимаю под этим то, что и вообще всякий муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене». В переводе на русский вся эта моральная тарабарщина означает, что у каждого участника, допустим, любовного треугольника, есть свои интересы, в том числе сексуальные, экономические, рабочие и тому подобное. И все разумные люди способны их учитывать. Просто любовь и верность навсегда в семейной, мещанской жизни новых людей – пустая фраза. У них другая мораль, а та, которая кажется нормой для нашего и для их времени, ими квалифицируется как буржуазная и подлежащая посильному преодолению. Возвращаясь к тайне отношений в семье Ульяновых, мы можем при желании строить любые гипотезы на тему секса ВИ и НК супружеского, ВИ и Ф дружеского, романтического, и пытаться реконструировать состояние НК, предположительно знавшей о том, что ее муж, допустим, вступил в альтернативные отношения с товарищем и соседкой. Однако мы должны не исходить из буржуазной сегодняшней морали, а учитывать, что те, чьи мотивы мы реконструируем, работали на другой платформе, пользуясь другим этическим софтом. Как это ни странно звучит, мы должны смотреть на этих реальных, подлинных людей, как на персонажей романа Чернышевского. И они сами себя так ощущали. Резюмируя эту тему, которую, к сожалению, было бы политически неправильно обойти вовсе, да, для разума нет ничего такого, что было бы ему недоступно. Жизнь идет вперед, и чего только тайного не стало явным. Основания верить в то, что мы знаем и будем знать, есть. И так же, как мы не знали, что однажды в каменно-угольном дегте будет найден ализарин, но допускали такую возможность, так мы обязаны допустить, что когда-то, может быть, будут найдены письма Арманд Ленину и переписка их обоих с Крупской, и мы узнаем, конечно, не все, природа отношений так же неисчерпаема, как электрон, но узнаем о них больше. Однако только тогда и если, когда будут найдены. А сейчас, за неимением научных данных, надо остановиться и сказать себе: «Не знаем и не будем знать». Ленин, если уж на то пошло, много чаще, чем С.Ф., прогуливался вечерами на Блонях с Ганецким. Якуб Ганецкий был политическим брокером в социалистической среде и сталкером Ленина в Польше. Чуть что, тот бежал к нему. Именно Ганецкий, видимо, наводил мосты между Лениным и, главная темная сторона краковского периода, Юзефом Пилсудским.